Глава 31. Оборачиваюсь назад. Какая Ника? Тут еще кто-то есть? Да нет, только мы с Никитой и его родители. Он тоже выглядит удивленным, но все же не так, как я. Мам, это Варвара, моя девушка. Меня пугает ее взгляд. На всякий случай становлюсь поближе к Никите. Что тут происходит? Она хочет дотронуться до моего лица, но, видя испуг, сдерживается. Снова улыбается, пытается прийти в себя, но я вижу, что она в шоке. «Ника, Ника!» — подает голос Дмитрий Александрович. «Твоя мать правильно говорит. Бабка не могла смириться, как Нина дочку назвала. Вот и поменяла имя. От меня, видимо, прятала». «Что? Что он говорит? Какая бабка? Нина? Он знал мою маму?» «Ты не ошибся, сынок. Вы знали друг друга в детстве. Как увидел вас вместе...» И тут он рассмеялся да таким громким издевательским смехом. Смотрю на Никиту, он знал? Что именно он знал, но он тоже стоит растерянный. «Как же ты на нее похожа!» Я не заметила, как Вероника снова подошла ко мне, с какой-то патологической жадностью, всматриваясь в мое лицо. «А нос у тебя, Колькин?» Смеется, а на глазах слезы. «Она не в себе?» Чуть отхожу назад. «Вы знали моих родителей?» Спрашиваю, а в голове столько вопросов. «Что вообще тут происходит, Никита?» Но он молчит, смотрит то на мать, то на отца. «Ты не помнишь этот дом, Ника? Извини, не могу тебя по-другому называть. Я ведь достроил его уже после твоего рождения. Нина привозила тебя сюда несколько раз». Он помрачнел. «Ты у нас была, когда...» «Когда что? Это какой-то розыгрыш, бред! Не может быть!» «Авария. Идиотская авария». Ему трудно говорить, делает еще несколько глотков. «Откуда тебе помнить? Совсем крохой была. Вот Никита не забыл, да, сын?» Он молчит, а я по-прежнему не понимаю, что он не забыл. Что он знал, а мне не сказал. «Забыл. Фотографию ее родителей увидел и вспомнил. Что-то вспомнил». «Я была здесь? В этом доме? Ты знал?» Поворачиваюсь к Никите. «Поэтому ты со мной, да?» «Конечно. Не могла я ему понравиться просто так. Что-то должно было быть, какая-то причина. И, похоже, вот она. Он ничего не говорит, просто притягивает меня к себе, а мне хочется вырваться из его объятий. Я вообще хочу уйти отсюда». «Твои родители были моими друзьями, лучшими и самыми близкими. Нина назвала тебя в мою честь. Но твоей бабушке это, конечно, не понравилось». Вероника успокоилась, смотрит на меня уже не так жадно, но в ее взгляде появилась боль. «Лучшими друзьями?» «Не верю, чтобы эта роскошная женщина водила дружбу с такими обычными людьми, как мои родители». «Твоя бабушка называла нас тремя мушкетерами, твою маму, меня и Кольку». Стою в ступоре, даже не чувствую руки Никиты на себе. «Это какая-то другая реальность. Этого не может быть». Бабушка никогда не рассказывала вообще ничего и никогда о маминых подругах. О том, что она дружила с известной на всю страну моделью. Невозможно. Меня обманывают. Высвобождаюсь из рук Никиты. Он, на удивление, легко отпускает, словно ждал этого. «Идем, Ника, то есть Варя, да. А Никите с папой поговорить надо. У тебя, наверное, много вопросов». Берет меня за руку и уводит куда-то вглубь дома. Тут так легко потеряться. Неужели я бывала здесь? Поднимаемся на второй этаж. Сюда, заходи. Я стою в светлой комнате, все оформлено в пастельных тонах. Нет никакой вычурности, которая так присуща этому дому. Здесь идеальный порядок. Сразу видно, что все на своих местах, примерно так же, как и у Никиты. Ник. Он знал. Не просто так заметил меня, выбрал. Все снова оказалось ложью. Я ничего не понимаю. Не обижайся на моего сына. Он позвонил на днях, стал расспрашивать о девочке, с которой играл в детстве. Ты за ним хвостиком ходила маленькой, а он тебя конфетами закармливал. Ника, Ника. И что вы ему сказали? Смотрю на нее и никак не могу смириться с мыслью, что это первый человек в моей жизни, кроме бабушки, конечно, кто, возможно, знал моих родителей. И это имя Ника, Вероника. Меня так звали. Мама назвала меня в честь Вероники Ледневой. Дима еще раньше звонил. Он знал, что Никита задаст мне такой вопрос. Сын и его спрашивал. Я просто не хотела по телефону все это рассказывать и не понимала, почему он про тебя вспомнил, пока не увидела. Она подходит к какой-то двери. Это вход в гардеробную, отдельную комнату, по размеру примерно такую же, что и спальня. Откуда-то сверху вытаскивает большую коробку. «Помоги мне». И прямо на ковре в гардеробной начинает разбирать фотографии. «Мы с Ниной со школы вместе были. У нас классическая пара. Двоечница из неблагополучной семьи и отличница, дочка директрисы. Твоя бабушка не сразу меня приняла, но увидела как-то синяки у меня на спине от отцовских побоев и разрешила приходить к Нине». «Это вас били?» Беру из ее руки фотографию, но еще не знаю, кто на ней. «Бабушка была директором школы?» «Да, всех в страхе держала. А Нина была очень одинокая. Я единственная, кто с ней дружил. Колька к нам пришел, кажется, в 7 классе. Он в нее сразу влюбился. Посмотри, как он тут на нее смотрит». Разглядываю, наконец, фотографию, которую держу в руках. На ней трое подростков. Две высокие красивые девушки и парень в мешковатой одежде. «Мама?» Здесь она веселая, обнимает Веронику и папу. «Вы правда были знакомы?» «Она мне как сестра была». Снова смотрит на меня этим взглядом, жадным и в то же время тоскливым. «А Колька лучшего человека, чем твой отец, не встречала. Я завидовала Нине, что он так ее любит». «Безответно, да?» «Почему ты так думаешь?» «Татьяна Алексеевна такое говорила?» «Нет, бабушка почти ничего не говорила о них. Ей больно было про маму говорить. Я фотографии их видела. Так влюбленные не выглядят». «И ты сделала вывод об отношениях своих родителей на основании лишь одной фотографии? Она в нем брата видела и друга. А он рядом был всегда. И к нему она пришла, когда мать из дома выгнала». «Что? Бабушка выгнала маму?» «Мы обе хотели стать моделями. Это были 1990-е. Ты не представляешь, какая репутация была у профессии. Элитные проститутки — это самое мягкое. Как только школу окончили, сбежали в Москву». «Мама была моделью?» «Смотри сама». Передает мне толстую пачку фотографий. Эти снимки сделаны профессионалами. Они прекрасны, завораживают. И это фотографии моей мамы. Наверное, я бы вряд ли ее тут узнала. Совершенно незнакомая, удивительная женщина. Чужая, только глаза такие же, как и у меня. «Ты так на нее похожа. Смотрю на тебя, а вижу Нину». Гладит меня по щеке, и долго она работала моделью. «Всего несколько лет. Она была более успешная, чем я. Сюда почти не приезжала, весь мир объездила. У нас был жуткий график, но Колька... Он не давал нам потеряться, уйти в новую жизнь полностью. Мы год не виделись, но на мою свадьбу она, конечно, прилетела». Вероника вдруг встала, пошла в спальню, возвращается буквально через минуту. «Не возражаешь?» Показывает в руках сигареты. «Я уже давно не курю, но сейчас...» Мотаю головой, как я могу быть против, и она вообще в своем доме. И еще я хочу, чтобы она продолжала. Я хочу знать абсолютно все. «У нас с Димой был какой-то сумасшедший роман. Увидел меня на показе, сразу начал ухаживать. Не знала, как от него отделаться. По виду бандит бандитом, только цепи золотой на шее не хватало. Но он не отступал. Я уже беременной была Никитой, когда замуж выходила. Думала, конец карьере. И Дима хотел, чтобы я домом занималась. Нина прямо в ЗАГС приехала, из аэропорта. Наверное, надо было уже тогда прекратить все это. Дима никогда бы не бросил Никиту. Он отличный отец, несмотря ни на что... Просто остались бы друзьями. Я себя всю жизнь сама обеспечивала, хотя ему это очень не нравилось. Не понимаю, почему прекратить? Верила, что Дима меня любит. Но когда он увидел Нину, никогда так на меня не смотрел. Ни до, ни после. Вообще ни на кого не смотрел. Думаю, поэтому и не стал больше жениться. Прикуривает сигарету, долго стоит у открытого окна, а я боюсь нарушить эту тишину. Мне кажется, она сейчас скажет что-то очень важное и нехорошее, но она не говорит ни слова. Меня это молчание угнетает, и я не выдерживаю. Я хочу знать все. Он уехал к ней через месяц. Просто взял билет на самолет. Мне позвонил уже из аэропорта. Не верю. Моя мама не могла так. Вы же были беременны. Не смей ее осуждать. Голос Вероники вдруг стал таким холодным, что я даже испугалась от внезапной перемены. Это такая страсть была. Безумное притяжение, невозможно было бороться. Это надо было пережить, переболеть. В голове не укладывается, это не может быть правдой. Зачем вы это мне рассказываете? Потому что ты ее дочь. И только вытащив все это на свет, ты сможешь понять своих родителей и оставить это в прошлом. Никита привел тебя в наш дом, рано или поздно ты все равно бы узнала. Тайны убивают отношения, Ника. Нина, она как часть меня была. Я не могла ее не любить, и уход Димы ничего не изменил. Ближе нее у меня никого не было. Я хотела возразить, сказать, что не верю, и так не бывает, но тут же вспомнила про Машку. Что же им двоим пришлось пережить? Она оставила его через полгода. Не выдержала. Слишком свободной была, а он как мать ее, давил, властный. И Никита такой же. Привык за всех все решать. Смотрит на меня внимательно. Он только внешне на меня похож. А характер у него отцовский. Ты это уже поняла? Молчу. Слишком много информации. Не могу все это осилить. Бабушка говорила, что один мужчина чуть не разрушил маме жизнь. Медленно произношу. Это про него? Твоя бабушка любила драмы. Хотя тут Нина в депрессии была. Ее только Коля смог привести в нормальное состояние. Папа. Всегда к нему приходила, когда плохо было. Не знаю, как он пережил их роман. А Дмитрий Александрович, он вернулся ко мне. Но это мало что изменило. Он был одержим Ниной. Мне было их так жалко. Жалко? Я бы не простила никого из них. Ты очень удивишься, но простить можно все, особенно когда любишь. Я не могла позволить себе лишиться ни его, ни ее, ни Коли. А потом? Они поженились. Принимал ее полностью и ничего не пытался изменить. Такое принятие редко возможно между мужчиной и женщиной. Обычно между матерью и ребенком. Она мягче с ним стала, терпимее, даже с мамой помирилась. А после твоего рождения не стала возвращаться в профессию. Колька на двух работах работал, чтобы у вас все было. Дима к себе его звал, но он, конечно, не пошел. Димка так тебя любил. Я даже ревновала немного. С Никитой он был строже, а ты... Совсем его не помнишь? Вообще нет. Вы тогда у нас гостили. Нина захотела вечером на озеро съездить. Тебя тут оставили. Снова вытаскивает сигарету, пальцы дрожат. Когда Диме позвонили, он... Я не знаю, как мы это пережили. И ты, хохочущая рядом с Никитой... Вот тут воображение заработало. Увидела себя в этом доме, рядом с маленьким светловолосым мальчиком. На похоронах был скандал. Она всегда его ненавидела, а тут... Мы не обсуждали это до похорон, но я не представляла, чтобы тебя от нас забрали. И Дима сказал твоей бабушке об этом, что ты будешь расти в нашей семье, что Нина никогда бы не позволила отдать тебя ей. Разве это возможно? Она ведь моя родственница, а вы... Дима такое в жизни делал, что лишить кого-то опекунских прав — это вообще пара пустяков. Но через неделю она тебя забрала. Почему? Тогда мы последний раз серьезно поругались. Я не понимала, а он не объяснил, только спустя полгода рассказал. Она пришла к нему через 2 дня после похорон. На коленях умоляла отдать тебя ей. Что ты единственная, ради чего стоит жить, что не переживет смерть дочери. И он разрешил меня забрать? Я могла расти вместе с Никитой вот в этом доме. Разрешил. Он не признается, но, думаю, он начал понимать, насколько тяжело будет всем, и тебе тоже. Я знаю, он предлагал ей много денег, чтобы ты ни в чем не нуждалась, но она не взяла. Сижу на полу, механически перебираю фотографии. В это невозможно поверить. Он не искал ее и мне запретил. Сказал, мы не имеем права лезть. Только пару недель назад позвонил и сказал, что Татьяна Алексеевна умерла. И что у тебя все хорошо. Встречаешься с замечательным парнем. Киваю головой, опускаю взгляд на фотографию. Это же... Кто эта девушка? Показываю на молодую женщину. Она стоит рядом с мамой. Наша классная руководительница. Сразу после института к нам попала. Очень она с твоей бабушкой воевала. Это директор школы, где я училась. Я уже не в состоянии больше удивляться. Сейчас я готова поверить в самые странные вещи. если уж я не Варя, а Вероника. Вот как? Не знала, что они поддерживали отношения. А я теперь понимаю, почему она столько всего для меня сделала и ничего мне не сказала. Смотрю старые фотографии. А это кто? Сергей, наш одноклассник. Поклонник Нины, ее первая школьная любовь. Вероника улыбается, а я слышу его злые слова, которые он бросил бабушке в лицо. Там, недалеко от кладбища. Я думала, просто пьяница. И вы никогда не интересовались, что со мной? Так любили маму, что так быстро забыли? Они мне ничем не обязаны. Мы чужие друг другу люди, что бы у них ни было с моими родителями. Я не имею права ничего такого говорить, но сейчас я очень, очень зла и не до конца понимаю, почему. Она писала, звонила несколько раз в год Диме до твоего 18-летия, фотографии твои присылала, но не говорила, где вы живете. Как будто узнать было бы проблемой. Это невероятно сложно — отпустить любимого человека, но Дима правильно сделал. У нас не получилось семьи. У Ника было не самое счастливое детство, хотя для нас он всегда оставался на первом месте. А то, что она тебя хорошо воспитает, даже Димка не сомневался. Хорошо ведь воспитала? Хорошо. Расскажешь? Пожимаю плечами. Да, наверное, мне нечего скрывать. Только не сейчас, ладно? Сейчас мне надо прийти в себя. Она не останавливает меня, когда я медленно выхожу из комнаты.